Глава 249. Вот и они. Нечисть и нежить. В очень удачное время начинаются их занятия на дикой природе, и я позволила вампирчику в них участвовать. В данной местности обитают только низкоуровневые монстры, другими словами, тренировочная площадка, ориентированная на начинающих. Монстры в данном мире делятся на несколько уровней, и в лесу, который предназначен для тренировки, все монстры были не выше Е уровня. Уровень опасности Е соответствует лягушке из великого лабиринта Элра. Как бы они ни пытались, но создать какую-либо проблему для вампирчика они не смогут. Насчет уровней опасности. Люди их установили таким образом, что для победы над монстром требуется 6 человек того же уровня. Таким образом, для победы над монстром уровня опасности Б требуется 6 авантюристов уровня Б. При этом битва будет на равных. Другими словами, авантюрист ранга Б совсем не равен по силам монстру ранга Б. На практике разница практически в 6 раз. Вот только похоже, что самый низкий уровень авантюриста равен D. Такого уровня с легкостью может достичь любой. Таким образом, любой человек, который решит зарегистрироваться как авантюрист, может сразу же считать себя авантюристом уровня D. Таким образом, сила монстров уровня D и ниже просто для вида. Все-таки есть большая разница между только что записавшимся авантюристом и опытным воином уровня D. Среди авантюристов уровня D есть много поддельных авантюристов, которые живут сбором лечебных трав, никогда не встречаясь с монстрами. Так что, как я уже и говорила ранее, между тем авантюристом, который находится на уровне перехода в другой ранг, и новичком, есть большая разница, так что оценка весьма приблизительна. По факту, чтобы в одиночку сражаться с монстром, его уровень опасности должен быть на 1, а то и на 2 уровня ниже. Таким образом, в одиночку авантюрист уровня B может победить монстра уровня C, как пример. Для моего начального вида малый слабый терротект уровень опасности равен F. Уровень опасности F! F, мать его! Вот насколько я была слаба. Можно сказать, что любой мог победить меня с легкостью. Так, вернемся к главному. Вампирчик продолжает охоту в лесу. По лицу видно, что она абсолютно недовольна. Конечно же, как можно быть довольной, когда монстры практически не оказывают сопротивления? Я помню, что сказал Мера. Но вампиры находят упоение не в избиении беспомощных. Им нужна отчаянная схватка с кем-то равным или сильнее их. Так я думаю. Так что монстры уровня Е, естественно, врагом для вампирчика не могут являться. Ну успокойся, я уже приготовила тебе достойного оппонента. Огар идет тем путем, к которому я его подталкиваю, достигнув леса. Я не могу использовать оценку, так что не могу понять, насколько высоки показатели Огра. Или может не стоит его уже звать Огром? Он эволюционировал. Наверное, из-за того, что постоянно всех рвал на части, но может просто достиг нужного уровня для эволюции. Его тело стало меньше, но его мощь стала больше по моей оценке. Я думаю, он на одном уровне с вампирчиком. Учитывая, что у него из лба растут рога, он стал настоящим демоном. Что еще больше меня удивило, так это его лицо. Я сначала пыталась понять, чье лицо оно мне напоминает, а потом поняла – Сасаджими. Судя по памяти Вакабы Хира, Сасаджима дружил с Ямадой и Ошимой, который сейчас находится в Академии Людей. Я помню, как они часто вместе общались. Хотя я уже знала, что демон реинкарнированный, но я не знала, кто конкретно. Оба Ямады и Оушима очень беспокоились о Сасаджиме и несколько раз спрашивали учителя о нем. У меня сложилось такое чувство, что учитель знает о Сасаджиме. Она узнала это, пока он бедокурил на человеческой территории. И если сложить тех реинкарнированных, которые есть у эльфов, с теми, которые есть в человеческой академии, то можно было бы вычислить. Думаю, все так. Так что понять, кто такой демон, можно простым вычеркиванием. И хотя кажется, что я этого не знала, но скорее надо сказать, что мне это было неинтересно. Я так думаю. Ладно, мне в общем-то без разницы, кто является демоном. То, что меня заинтересовало, это почему у него лицо из прошлой жизни. Когда я стала арахнидом, у меня появилось лицо Вакабы Хира. Так что, наверное, если монстр превращается в человеческую форму, его лицо становится таким, как он сам себя представляет? Наверное, это так. Таким образом, я и получила то лицо, которое оказалось мне самым знакомым из прошлой жизни. Интересно, а как вампирчик отреагирует, когда увидит его лицо? А она никак не отреагировала. Битва началась в тот момент, когда они увидели друг друга. А ведь это должна была быть трогательная встреча реинкарнированных. О, вампирчик не поняла? Или поняла, но не придала значения? Голосую за то, что она не поняла. Хотя и нельзя отбрасывать мысль о том, что она подумала. Я поняла, кто он, но поскольку он силен, это не имеет значения. Ладно, неважно. Все пока идет точно по плану. Извини, демон. Но постарайся стать для вампирчика тем противником, который позволит ей спустить свой стресс. Неважно, выиграешь ты или проиграешь, я покончу с тобой. Вначале вампирчик захватил инициативу. Получай! Я ничего не могу поделать. Она так бросилась, что я просто слышу этот крик. Вампирчик, ты стала такой боевой! Ее длинный меч ударил демона. Демон попытался остановить удар катаной в одной руке, но не смог остановить удар меча, и ему пришлось использовать и меч во второй руке, что позволило ему остановить удар. Возможно, он хотел одним мечом блокировать удар, а вторым нанести удар. Вот только удар у вампирчика оказался сильнее, чем он ожидал, так что ему пришлось направить все силы на защиту. Ты заблокировал ее, ты заблокировал мою атаку. Понятно. На лице вампирчика появилась безумная улыбка. Наконец-то! Мой первый настоящий бой в моей жизни! Первый серьезный бой! Насколько же ты была на взводе? Она явно полностью поглощена. Было бы звание маньяк боя, она его уже явно бы получила. Вот только такого звания нет. Вампирчик активировала магию и способности, демон активировал свои, а я наблюдаю за всем и попкорн в руках. Бой! Хрумсть-хрумсть.